Тем не менее, Мерил было бы трудно определить предметы направления исследования ее учителя, учитывая ее собственный резерв и понимание высшего уровня знаний. Тем не менее, у нее был свой собственный уникальный способ оценки исследований. Она смотрела на уровень качества образцов. Она с трудом узнавала 10% из сотен живых образцов, находившихся в лаборатории. Более того, единственными образцами существ, которых она могла опознать, были все ужасные магические существа второго и третьего классов. Самый очевидный из них был тот, который Мерил могла очень четко распознать. Это был Бихолдер третьего класса, с которым Белая башня столкнулась во время своего расширения 7 лет назад. Бихолдер превратился в живой экземпляр в лаборатории ее учителя. Он плавал в стеклянной банке, наполненной коричнево-желтой жидкостью, подпрыгивая вверх и вниз. Его судьба была неизвестна. Еще 4 экземпляра излучали ту же самую ауру силы, что и созерцатель. Хотя они были уже давно мертвы, сила и злоба в их ауре была чем-то, что не могло быстро исчезнуть, даже в смерти. Мерил прошла через ряды злобных и ужасных существ и наконец добралась до маленькой операционной платформы, где увидела своего учителя. Огненный клон шагнул вперед, слегка коснувшись тела Грима и снова слившись с ним. Именно тогда Грим выпрямился и повернулся к Мерил. «Учитель, это вы меня вызвали?» Каждый раз, глядя на молодое и красивое лицо Грима, Мерил испытывал неподдельное раздражение. Несмотря на то, что ее учитель был старше ее, она, ученица, была той, кто выглядел старше снаружи. Хотя лицо Мерил было все так же красиво, как и раньше, в ее глазах было что-то от возраста и опыта, когда она увидела мир. Грим был все так же красив, как и всегда. Он излучал огромную молодость во всем своем существе, от его прямого носа до его темных и одухотворенных черных глаз. С короткой 200-летней или 300-летней продолжительностью жизни адепта первого класса, в 140 лет, Мерил действительно достигла середины своей жизни. Тем временем, ее учитель стал адептом третьего класса, с основной продолжительностью жизни от 7 до 800 лет. В свои 160 лет он, несомненно, все еще был в расцвете сил. Из-за этого казалось, что Грим, учитель, был моложе и моложе Мерил, ученицы. Конечно, это было вездесущее зрелище среди адептов и то, к чему они уже привыкли. «Мэм, на этот раз я специально вызвал тебя. Вы останетесь здесь на этот период времени. Больше не поддерживайте контакт с внешним миром. У меня есть специальный магический эксперимент, и мне нужно, чтобы вы остались здесь и сотрудничали со мной, чтобы завершить его». Грим проигнорировал замешательство в глазах Мерил и немедленно объяснил ей дальнейшие действия. «Но, учитель, проекты в Белой башне только начали хорошо работать. Многие вещи все еще требуют моего внимания в Дувранде и Муссенте. Принцесса Ванесса также планирует что-то в Белой башне. Сбор ресурсов с ресурсных объектов в этом сезоне также требует скорейшего планирования. Торговля с темными ведьмами. Как ученица Грима, Мерил была более близка и снисходительна к своему поведению. Она не могла удержаться от тихого протеста. Однако ее слова быстро прервал Грим. «Мерил, что самое важное для адепта?» Грим стоял, выпрямившись во весь рост, и его черные глаза безразлично смотрели на нее. «Знание. Похоже, что многие адепты приветствуют знание как силу. Однако за эти годы я чувствую, что влияние и авторитет также очень важны. Благодаря влиянию вы можете собирать ресурсы быстрее и с более высоким качеством. Влияние, кажется, также важно. Тем не менее, как правило, многие адепты поклоняются таланту и считают, что талант может решить все». Мерил серьезно задумалась над этим вопросом. Выражение ее лица менялось снова и снова, пока ее мысли блуждали. «Мерил, самое важное для адепта – это сила», – решительно сказал Грим. «Власть», – Мерил не могла удержаться, чтобы не пробормотать и не повторить то, что только что сказал Грим. «Сила – это то, к чему адепт должен стремиться по-настоящему. Только обладая силой, мы можем гордо возвышаться над всеми остальными, становясь господствующей расой, которая может управлять и господствовать над всеми вещами во Вселенной». Грим сделал короткую паузу. «Знание, влияние и талант, о которых вы говорите, не более чем средства, с помощью которого адепты получают власть. Если у вас есть знания, но нет возможности преобразовать их в мощные магические способности, то знания слабы. Влияние – это производное от власти. Это побочный эффект проявления силы. Это не должно быть погоней за могущественным адептом. С другой стороны, талант определяет легкость, с которой адепт обретает власть. Если человек обладает исключительным талантом, то нет никаких сомнений в том, что он может ускорить свое совершенствование и сделать свой путь развития более легким и коротким. Однако, в конечном счете, все они производные, рожденные ради власти. Как адепты, мы не должны преследовать эти ветви и сучья. Скорее, мы должны направиться прямо к источнику и захватить сам источник силы адепта. Глава 915. Дыхание Мерил постепенно замедлилось. Совет учителя пронесся по ее сердцу подобно звону вечерних колоколов, заставляя глубоко задуматься обо всем, что она сделала за последние несколько десятилетий. Мерил потратила слишком много времени и энергии на другие вещи, кроме магии, ради развития клана и своей собственной неописуемой гордости. Хотя клан очень хорошо справлялся с ее управлением, ее собственная власть в клане скатилась с первого уровня на второй и теперь была даже на третьем. И все же у Мерил были свои проблемы, связанные с этой проблемой. С тех пор, как она стала ученицей, она слишком хорошо знала, что ее талант адепта был в лучшем случае посредственным. Быть в состоянии перейти в первый класс с ее талантом было уже чрезвычайно удачно. У нее было не так уж много шансов перейти во второй класс. Именно это понимание заставило ее отказаться от трудного изучения и изучения магических знаний, отказаться от этих повторяющихся магических экспериментов и вместо этого решить инвестировать большую часть своих усилий и времени в трудоемкие задачи клана. Это давало ей огромную власть и ложное чувство власти. Это ложное ощущение власти опьяняло ее, заставляя наслаждаться своим положением. Даже сейчас она не считала, что поступила неправильно. Вместо того, чтобы бороться за возможное будущее и тратить день за днем на магические исследования и скучные магические эксперименты, почему бы не быть практичным и наслаждаться настоящим? Почему бы не жить более приятной и роскошной жизнью? Трудно было сказать, что ход ее мыслей был непременно неверным. Однако, когда перед Мерил предстала такая потрясающая возможность, она все еще вела себя как подобает истинному адепту. «Родословная огненного дракона», — воскликнула Мерил, увидев пылающую алую руну, парящую и вращающуюся в прозрачном воздушном пузыре. «Действительно, это таинственная руна, образованная из родословной огненного дракона, о которой я уже упоминал. Если ты захочешь, я могу поместить эту руну в твое тело и позволить тебе обладать талантами огненных драконов в течение полугода. Это намного, намного сильнее, чем ваш оригинальный талант элементаля. А вы готовы?» Не было ни мысли, ни колебания. Мерил немедленно и поспешно закивала головой, снова и снова. Обладание более значительным родовым талантом, обладание более глубокими магическими знаниями и способность использовать невероятно мощные заклинания были всем тем, о чем каждый адепт мечтал во сне. Как она могла колебаться или отвергать такую возможность? Все прошлые сомнения и колебания Мерил были вызваны главным образом ее низшим талантом. У нее не было другого выбора, кроме как отказаться от своих мечтаний из-за своей немощи. Зачем бы ей тратить свое время на такие скучные и мирские дела, если бы она могла обладать могущественной родословной огненного дракона? Гримм удовлетворенно кивнул, довольный тем, что Мерил приняла такое твердое и радостное решение. «Тогда раздевайся и ложись на операционную платформу». Мерил не колебалась ни секунды по приказу своего учителя. Она быстро сняла с себя одежду и нижнее белье и послушно легла на ярко освещенную платформу. Мерил всегда была довольно красивым адептом. Хотя ее фигура не была такой соблазнительной или взрывной, как у Мэри, она все еще была пышной и полной. В данный момент она лежала на операционном столе. Ее серебристо-серые волосы были распущены по спине, как шелк. На ней не было ни единой одежды, когда она держала ноги вместе и прижимала руки к груди. Даже при том, что никакой магической силы заклинаний не было наложено, в воздухе чувствовалась неописуемая и слегка манящая атмосфера. По правде говоря, статус и власть адептов означали, что они не были столь строги и суровы в отношениях между мужчинами и женщинами, как обычные люди. Среди учеников было много красивых мужчин и хорошеньких девушек, которые были готовы залезать в свои постели так долго, как им этого хотелось. Им достаточно было только сжать пальцы, и мирские аристократы посылали повозку за повозкой красавиц к их домам, все в надежде получить хоть какое-то политическое убежище. Таким образом, личная жизнь большинства адептов мужского и женского пола была чрезвычайно распутной. На самом деле, некоторые их предпочтения и интересы уже можно считать извращенными и извращенными. Однако, как адепт, которого Грим лично повысил, Мирил всегда вела достаточно чистую и честную жизнь. Хотя она уже не была девственницей, по ее нежной коже, полной груди и небритой промежности было очевидно, что она держит свою личную жизнь под контролем. Самые интимные части ее тела были выставлены на показ перед учителем, но Мирил не испытывала ни стыда, ни смущения, как это сделала бы обычная девушка. Вместо этого она спокойно повернула голову и посмотрела на своего учителя. «Ты же только сегодня приехал. Я не могу начать пересадку руны кровной линии так поспешно. Прямо сейчас мне нужно провести всестороннюю проверку вашего организма и взять несколько проб, чтобы подготовиться к самой трансплантации. Расслабься немного и работай со мной». Грим мягко объяснил и махнул рукой, чтобы осветить все различные массивы, заколдованные на операционной платформе. Несколько ярких, но не ослепляющих световых лучей появились и осветили бледную кожу Мирил так, что она стала почти прозрачной. Грим сидел прямо перед платформой. Синий свет быстро вспыхнул в его черных глазах, когда он контролировал массивы, чтобы медленно охватить все тело Мирил. Мирил. Средний первый класс. Профессия. Адепт элементов. Земля. Телесные атрибуты. Сила 4, телосложение 8, ловкость 5, дух 14. По мере того, как массивы начали функционировать и чип начал свое глубокое сканирование, основные атрибуты Мирил начали появляться в сознании Грима. Такие качества были действительно несколько слабы среди адептов первого класса. Мирил также не хватало реального боевого опыта и тренировок на открытом воздухе, в результате чего у нее почти не было боевых навыков. Она была совершенным воплощением обычного ученого-адепта. Грим мог бы сразиться с 5 новичками на уровне Мирил, все в одно и то же время, даже если бы он перешел в первый класс. Если бы он мог выбрать поле битвы, то он был бы в состоянии взять на себя целую дюжину из них. Помимо ее основных качеств, таланты адепта Мирил были также чрезвычайно посредственными. Честно говоря, ее продвижение в первый класс было связано с огромным количеством удачи. Продвинутый первый класс был бы пределом ее потенциала без вмешательства внешних сил. У него почти не было шансов перейти во второй класс. Однако Грима беспокоил не талант Мирил, а ее родство с элементумом. Мирил продвинулась вперед как адепт земного элемента. Естественно, ее высшим родством с элементумом была Земля. Из информационной панели, предоставленной чипом, Грим ясно видел, что Земля элементиум была ее ведущей элементальной силой. Он занимал 7 коробок на ее панели талантов. Второй металлический, он занимал 2 коробки. Наконец, атрибут растения занял половину коробки, в то время как все остальные атрибуты разделяли последнюю коробку. На ее карте сродства к элементу не было абсолютно никаких признаков огня. Превращение ее в родословную огненного дракона было действительно эквивалентно преобразованию всего ее существа сейчас. От сложности задачи Гриму захотелось почесать в затылке. Грим не мог не думать о своем другом-ученике, адепте, когда увидел родство с Мирилам. Если бы Ам не был искушен кланом Саруба и не стал предателем, его родство с огненным элементиумом сделало бы его идеальным носителем для этой руны линии крови огненного дракона. Грустно. Кто знает, убьет ли он себя в отчаянии, если узнает, какую прекрасную возможность он упустил из-за своего глупого невежества. Грим не мог не думать об этом, пока тщательно и медленно осматривал тело Мирил. Первоначальное обследование показало, что Мирил не подходит в качестве наследницы рода огненного дракона. Если они с силой продолжат операцию, то весьма вероятно, что это приведет к огромной трате потенциала линии крови огненного дракона. Важно было отметить, что звезда катастрофы Филиппа Илхард когда-то была мощным существованием продвинутого третьего класса. У нее даже был шанс перейти в четвертый класс. Если бы эта руна родословной огненного дракона была пересажена на Мирил, чип оценил, что предел развития Мирил был бы начинающим третьим классом. У Мирил будет шанс перейти в третий класс в течение всей ее жизни, если она приложит усилия. Однако начинающий третий класс был бы пределом ее потенциала. После того, как она станет третьим классом, ее потенциал будет исчерпан, и у нее не будет никаких шансов на дальнейшие улучшения. Грим ничего не скрывал о положении Мирил и честно рассказал ей все о своих обследованиях и предсказаниях. Мирил осталась лежать на платформе и прислушивалась ко всему, ее лицо было бледным и бесцветным, тело дрожало и трепетало. По правде говоря, это было сложное чувство услышать, как посторонний человек торжественно объявляет пределы твоего потенциала. Хотя Мирил уже знала, что ее талант был ужасен, ей все еще было горько и мучительно осознавать, что она находится в точке смерти. Тем не менее, возможность улучшить предел своего таланта от продвинутого первого класса до начинающего третьего класса уже была огромным благословением. Мирил торжественно кивнула учителю со слезами на глазах. Тогда вопрос был решен. Теперь Грим тоже принял решение. Грим не обращал внимания на то, что в руне родословной было немного потраченного впустую потенциала. Ну и что, если он сможет найти адепта с исключительной совместимостью с этой руной родословной? Надежда перейти в четвертый класс была все так же мала и ничтожна. Даже первоначальная владелица рода, Филиппа, имела такое трудное время для продвижения в четвертый класс. Может ли ее преемник превзойти ее? Таким образом, потеря части потенциала руны родословной в обмен на лояльность Мирил и взрывное улучшение власти была более чем достойна этого. Почему бы ему этого не сделать? Теперь, когда он принял решение, Грим больше не тратил свое время на размышления о несущественных вещах. Вместо этого он сосредоточил свои усилия на размышлениях о том, как он мог бы успешно пересадить эту руну родословной в тело Мирил. О прямой трансплантации речи точно не шло. Родословная огненного дракона в руне, несомненно, столкнется с родством с земным элементом, который в настоящее время находится внутри Мирил. Если бы они вынудили вопрос и вызвали отторжение, то распад родословной руны не был бы мелким делом. Талант Мирил к элементиуму будет осквернен, что приведет к ее смерти. Это была бы ужасная потеря. Перед трансплантацией Гриму предстояло сделать некоторые изменения в теле Мирил. В настоящее время приоритетом было снижение интенсивности конфликта между ее земным сродством и огненным элементом. После сканирования своей библиотеки данных, чип предоставил три возможных решения для этого кризиса. Глава 916, первое предложение. Синтезировать кровную линию с помощью агента, примеряющего кровную линию. На этой стадии развития адепта исследования родословных талантов уже достигли своего пика. Тем не менее, большинство исследований было сохранено, монополизировано и изолировано от внешнего мира крупными организациями адептов. Однако такая монополизация касалась только низших и средних адептов. Адепты третьего класса, такие как Грим, уже имели слишком много средств, чтобы войти в контакт с таким табуированным контентом. Не считая трех главных адептских организаций, в Зинтериме все еще было много адептских сил, известных своей синтезированной родословной. Например, клан Галополья из области Тысячи Игл, клан Гулит из речных земель Люайтвелли и клан Кадвин из флотов. Эти кланы вырастили много известных адептов благодаря своим огромным запасам знаний о синтезе крови и были мощными силами в своих соответствующих регионах. Тем не менее, синтезирование родословных не было правильным путем продвижения. Чем больше родословных могущественных созданий усваиваешь, тем больше силы обретаешь адепт, но тем ниже будет его потенциал развития. Почти все синтезированные адепты родословной сталкивались со сложной проблемой потери способности совершенствовать себя и продолжать продвижение вперед. Может быть, вы хотите продвинуться еще дальше? Конечно, единственный способ сделать это – ассимилировать более мощные и более превосходные родословные. Если бы кто-то не мог найти или собрать такие родословные, то их сила не улучшилась бы вообще. Если бы кто-то встал на путь синтезированных кровей, они должны были бы продолжать идти по этому узкому пути, не имея возможности повернуть назад. Они превратились бы в монстров без человечества, и все странные родословные, которые они ассимилировали, заставили их потерять способность создавать потомков. Было сказано, что потомки синтезированных адептов родословной были всеми монстрами без исключения. Тот факт, что в мире адептов было так много странных существ, растлителей и мутантов, в немалой степени объяснялся работой этих кровных ассимиляторов. Чтобы уменьшить побочные эффекты, вызванные ассимиляцией кровей, эти адепты должны были регулярно потреблять зелья синтеза кровей, чтобы облегчить конфликт между всеми их сложными родословными. Вот почему первое предложение чипа состояло в покупке агентов для примирения родословной, чтобы уменьшить конфликт между родословной огненного дракона и талантом Мирил как элементалиста. Однако, если бы она сделала это, была вероятность, что Мирил мутирует в странный гибрид дракона и человека. Драконы рожденные, вероятно, были созданы именно таким образом. Грим, очевидно, не слишком обрадовался этому предложению. Что же такого привлекательного было в родословной огненного дракона? Его крепкое тело, превосходное магическое сопротивление и естественное сродство к огненному элементу. Что такого мощного было в таланте адепта человека? Их мудрость, огромные резервы знания и их высший интеллект. Если эта ассимиляция повредит интеллект Мирил, то ценность операции упадет в геометрической прогрессии и станет бесполезной. Вместо того, чтобы превращать Мерил в получеловека-полудракона-монстра, Гриму было бы лучше превратить самку огненного дракона в своего питомца. После некоторого раздумья Грим быстро отказался от этой идеи. Второе предложение. Пожирание родословной. Пусть родословная огненного дракона полностью заменит первоначальную родословную Мерил, заставив ее поглотить другую, формируя новое и стабильное наследие родословной. Плюсы. Мерил может прекрасно унаследовать все наследия огненного дракона третьего класса. Минусы. Мерил отклонится от человеческого существования адепта и станет драконом. Это предложение также не соответствовало идеальным требованиям Грима. Он не хотел создавать еще одну женщину огненного дракона, известную как Мерил, после того, как просто убил одну, известную как Филиппа. Путь адепта был тем, который не должен быть оставлен. Третье предложение. Усиление родословной. Модифицируйте тело Мерил постепенно, используя родословную огненного дракона, позволяя субъекту постепенно привыкать и принимать родословную, тем самым формируя баланс между человеческим телом и родословной огненного дракона. В конце концов, чужая родословная ассимилируется с хозяином в виде магического зачарования. Соответствующую информацию о таком усилении родословной можно получить, обратившись к драконьим колдунам. Грим прищурился и не смог удержаться, чтобы всерьез не подумать об усилении родословной. Это был метод, который он знал лучше всего. Его нынешнее жизненное состояние относилось к сфере усиления родословной. Он обладал талантами и специализациями, связанными с человеческим телом, но по большей части его физическое тело и дух были элементированы. Грим мог быстро превратиться в существо из огненного элемента, если бы захотел оставить последний клочок груза, которым было его человеческое тело. Однако, если бы он сделал это, то был бы отвергнут миром адептов и закончил бы свои скитания в чужих царствах, таких как огненный план элементалистов. Таким образом, Грим все еще обладал человеческим телом и родословной адепта. Модификация огненного элемента была всего лишь его магической способностью. Хотя это уменьшило бы часть силы его заклинания огня, это позволило ему сохранить самые ценные части того, чтобы быть адептом. Судя по этому, не было ничего плохого в том, что Мерил ступила на тот же путь, что и он. Подобный путь улучшения родословной. Приняв решение, Грим быстро составил план модификации родословной для Мерил. В течение первой недели Мерил была вынуждена стать обжорой, питаясь каждые 4 часа и съедая по 15 килограммов мяса огненного дракона за каждый прием пищи. Таким образом, Грим заставлял Мерил глотать мясо огненного дракона в несколько раз больше ее веса за один день. Все мясо было подвергнуто обработке Гримом. Он был пропитан магическими зельями и жидкостями. Помимо улучшения поглощения Мерилом эссенции огненного элемента, это также увеличило бы сродство Мерил к огненному элементу. Грим смешал последние оставшиеся у него огненные эссенции в эти зелья для потребления Мерил. Все, что Мерил приходилось делать ежедневно, это постоянно медитировать, чтобы ускорить переваривание огненной эссенции в мясе. Ей часто приходилось начинать есть до того, как ее последняя трапеза была полностью переварена. Каждый раз Мерил смотрела на большие куски мяса огненного дракона с болезненно-зеленым лицом, прежде чем широко открыть рот и запихнуть все это в свое горло с духом отчаянного человека. Она выпрямляла шею и глотала мясо, даже если задыхалась и была на грани обморока. Плотная эссенция огня внутри огненных драконьих стейков постоянно излучалась наружу, превращая ее кожу в ярко-красный цвет, когда порочные частицы огненного элемента разрушали ее внутренности и нарушали циркуляцию ее земного элемента. Таким образом, она была замучена безумными планами Грима поесть в течение 7 дней, прежде чем успешно войти во вторую фазу. Надо было признать, что план Грима, хотя и несколько безумный и жестокий, произвел заметный эффект на телосложение Мерил. Перед всем этим испытанием карта сродства Мерил с огненным элементом не показывала абсолютно никакого сродства. Однако после этого переживания ее родство с огненным элементом резко перескочило на второй уровень, почти на том же уровне, что и родство с земным элементом. Для второй фазы Грим начал модификацию родословной на Мерил. Он вскрыл ее грудь и вырезал небольшое отверстие в ее сердце, где он пересадил руну линии крови огненного дракона. Такая операция была детской забавой для таких адептов, как они. Это не может быть проще. После завершения трансплантации Грим достал разбавленную бутылку лунной воды и медленно влил ее в брюшную полость Мерил. Когда нефритово-зеленая жидкость омыла ее органы, Маленький порез на ее бьющемся сердце быстро зажил. Ее грудь тоже не требовалось зашивать. Грим просто сжал ее кожу вместе и вымыл ее с лунной водой. Когда вся кровь была смыта, видна была только гладкая кожа. На протяжении всей операции анестетики не применялись. Мирил спокойно наблюдала за всей процедурой, проделанной ее учителем с помощью зеркала. Как только операция была завершена, Грим положил руку на грудь Мирил и молча ощутил руну родословной, запечатанную в ее сердце. Он тихо спросил: «Ты готова?» Мирил стиснула зубы и кивнула. «Не волнуйся, учитель, я готова». «Ну и ладно», — ответил Грим. Его пальцы взмахнули в воздухе, создавая руну из красного огня, которая медленно опускалась в тело Мирил. Эффект огненной руны вызвал ослабление печати на руне родословной в сердце Мирил. Следы крови огненного дракона просочились сквозь них и быстро поглотили бьющееся сердце Мирил. А Мирил была спокойна и невозмутима, но ее кожа теперь стала кроваво-красной, покрытой красными пятнами. Ее стройное обнаженное тело выгнулось вверх, когда она выпустила изо рта маленький глоток желтого пламени. В тот же миг огненная эссенция из рода огненных драконов вскипятила ее кровь и почти испарила большую часть ее органов. Грим схватил его правой рукой, и огненная руна выплыла из тела Мирил. Шум от руны родословной также исчез. Мирил застонала в агонии, когда она повернулась и выпила бутылку целебного зелья, прежде чем закрыть глаза и ждать, пока ее органы заживут. Десятки тысяч ран постепенно заживали благодаря действию зелья, но ужасающая боль от ожога этим огнем была запечатлена в сознании и душе Мирил. Через 7 минут Мирил почувствовала, что ее тело и разум снова успокоились. Затем она открыла глаза и твердо кивнула Гри. Таким образом, огненная руна вошла в ее тело еще раз, снова вызывая руну родословной. А сдавленный крик боли Мирил эхом разнесся по лаборатории. Ее обнаженное тело теперь было красным, как роза, а кожа покрылась крупными каплями пота. Даже с буфером из прошлого и опытом первого раза, жгучая боль во всем ее теле все еще мучила Мирил бесконечно. Ее стройное тело сжалось в комок, а мышцы свело судорогой от боли. Ее тело сильно дрожало, когда ее крики наполняли комнату снова и снова. На этот раз Мирил потребовалось 15 минут, чтобы взять себя в руки. Когда она украдкой взглянула на огненную руну, парящую над ней, в ее глазах были видны страх и нерешительность. Однако мысль о том, чтобы стать сильнее, была гораздо сильнее самой боли. Взяв себя в руки, Мирил стиснула зубы и снова кивнула учителю. В следующую секунду вопли агонии и страдания наполнили комнату. Глава 917. Путь адепта не был построен за один день. Те, кто попытается срезать путь, всегда заплатит высокую цену. Это часто было бы то, что обычный человек не смог бы вынести. Прямо сейчас Мирил терпела нечеловеческие пытки и мучения за свою прошлую лень и снисходительность. Огромная сила требовала такого же огромного телосложения, как и у хозяина. Причина, по которой все драконы были такими массивными, заключалась в том, что они могли сдерживать свой мощный родовой талант. Однако драконам требовался год за годом долгий сон, чтобы переварить и поглотить свою родословную силу. Мирил, с другой стороны, пыталась ассимилировать руну родословной за короткий промежуток времени. Вполне естественно, что она испытывала некоторую боль. Этот жестокий процесс видоизменения был неизбежен, если только она не могла изолировать себя где-нибудь и медитировать в течение длительного периода времени, подобно дракону. Весь этот месяц Мирил постоянно находилась между раем и адом. Одна нога в жизни и одна в смерти. Она боролась и мучительно страдала между ними. Руна родословной начиналась с того, что слегка излучала ауру огненного дракона, поджаривая ее плоть и кипя ее кровь. В конце концов, вся огненная эссенция, которая накопилась в ее теле, медленно высвободилась и начала пассивно изменять и модулировать ее жизненную циркуляционную систему. Сначала было сердце. Этот основной орган жизни постепенно становился больше и сильнее от изменений, произведенных сердцем огненного дракона. Человеческое сердце с трудом выдерживало ударные волны от ауры огненного дракона. Таким образом, два маленьких вспомогательных сердца неосознанно выросли сбоку и сзади сердца Мирил. Благодаря их совместному поглощению и фильтрации, аура огненного дракона больше не разрушала ее тело, как это было в прошлом. Вместо этого, аура стала источником, откуда медленно появлялись колоссальные силы родословной. Органы и кровеносные сосуды в теле Мирил также стали более жесткими, более гибкими и значительно более огнестойкими. На самом деле, многие из ее мышц и тканей даже претерпели непостижимые изменения, став более подходящими для циркуляции и хранения огненной энергии. За это время на теле Мерил также появились некоторые признаки драконизации. Каждый раз, когда она сознательно собирала энергию огня, на ее коже появлялся тонкий слой темно-красных чешуек. Они звенели с металлическим звуком, когда их постукивали. Более того, всякий раз, когда Мерил собирала огненную энергию в одной из своих рук, ее тонкая и белая рука превращалась в покрытый чешуей драконий коготь. Ее когти могли легко пробить металлические щиты с менее чем сотней точек защитной силы, а также легко раздавить камень в мелкую пыль. Это доказывало, что драконит Мерил испытал огромное улучшение в силе и телосложении. Как только Мерил полностью адаптировалась к руне родословной и была способна к элементарным манипуляциям с огненной энергией, Грим снова дал ей всесторонний анализ. Мерил. Продвинутый первый класс. Профессия. Адепт родословной, огненная трансформация дракона. Телесные атрибуты. Сила 16, телосложение 17, ловкость 9, дух 17. Нужно было признать, что изменения от модификации родословной на ее силе были действительно огромны. Ее сила упала с 4 до 16 баллов, телосложение с 8 до 17, ловкость с 5 до 9, а сила духа с 14 до 17. Увеличение ее атрибутов было поистине захватывающим дух. Если бы кто-то сказал, что Мерил была обычным адептом первого класса, который даже не заслуживал звания ветерана, то ее сила была теперь очень близка к уровню элитных адептов. Она была не слабее элитного адепта, когда дело касалось ее качеств. Единственное различие было, вероятно, в ее боевых приемах и магических способностях. Однако это была только ее способность после первой стадии ассимиляции с родословной руной. С этого момента, когда степень ее усвоения руны родословной возрастет, ее основные способности также будут улучшаться экспоненциально. Когда это произойдет, ей нужно будет только приложить немного усилий, и она сможет легко сокрушить этих элитных адептов того же уровня. К сожалению, совместимость Мерил с родословной огненного дракона все еще была немного недостаточной. В первом классе она могла справиться только с частичной драконьей трансформацией. Либо защита от драконьей чешуи, дыхание дракона, либо устрашение ауры родословной. Все это были приличные оборонительные и наступательные навыки. Вероятно, ей придется подождать до второго класса, чтобы получить шанс на полную драконью трансформацию. Благодаря прочному фундаменту, заложенному огненным драконом третьего класса, путь Мерил ко второму классу уже был проложен для нее. Теперь ей нужно было только усвоить и впитать руну, медленно ожидая, когда ее сила пересечет порог второго класса. Только с этой точки зрения продвижение Мерил во второй класс было намного проще, чем у большинства людей. Это также было демонстрацией того, как наличие сильного адепта, стоящего позади вас, сделает путь продвижения гладким и легким. Это была главная причина, по которой большинство адептов низкого и среднего уровня были готовы подчиняться высокому адепту. Всего за 5 месяцев Мерил успешно завершила свою модификацию линии крови огненного дракона и ассимилировала руну линии крови. Все виды скрытых и невидимых преимуществ будут медленно проявляться в течение следующего десятилетия, снова оттесняя ее на второй уровень боевых сил клана. Это была щедрая награда, которую ее легендарный учитель, лидер клана Багровых, даровал ей за годы службы. Конечно, Грим также воспользовался этой возможностью, чтобы собрать данные о модификации родословной, которые он хотел успешно. Мир адептов, Белая башня. Свет от телепортации начал медленно угасать. Мерил открыла глаза с сияющей улыбкой на лице. Выгоды, принесенные ей модификацией родословной, были просто слишком велики. Даже головокружение от телепортации теперь было намного короче. На этот раз Мерил намеренно выбрала в качестве объекта своего назначения общедоступную систему телепортации на площади Хе за пределами Белой башни. Поэтому, когда она небрежно вышла, адепт клана, стоявший на краю ряда, поспешно и смущенно поклонился в знак приветствия. Адепты и подмастерья, проходившие мимо площади телепортации, тоже остановились в изумлении. Они расступились перед ней и почтительно поздоровались. Прошло уже полгода с тех пор, как они в последний раз слышали об адепте Мерил. Белая башня утверждала, что адепт Мерил проводил крупные магические эксперименты, таким образом, временно не принимал никаких посторонних. Ведьма Снаулатус из Роковой Ведьмы также сменила ее во властях. Адепты и подмастерья, жившие в Белой башне, наиболее глубоко и чутко ощущали эту маленькую перемену. Тем не менее, высшие чины Багрового клана хранили полное молчание. Таким образом, ни один адепт не осмеливался задавать вопросы о местонахождении Мирил. Возможно, ученики и не были слишком шокированы неожиданной встречей с адептом Мирил, но все члены клана были ошеломлены и ошеломлены случившимся. Они с трудом могли поверить собственным глазам или духовным ощущениям. Аура и ментальный поток каждого адепта были уникальны и обладали своей собственной частотой и длиной волны. Однако адепт Мирил, стоявший перед ними, хотя и был тем же самым человеком, претерпел полное изменение в ауре и ментальном потоке. Более того, всего через 6 месяцев фигура адепта Мирил сильно изменилась. Теперь она была выше и, казалось, обладала более сильными мускулами. Раньше Мирил была всего лишь 170 сантиметров ростом, но теперь она выросла почти на целых 2 метра. Ее ранее светло-голубые глаза также стали темно-красными с огоньком огня, слабо мерцающим по краям. Каждый раз, когда адепты встречались с ней взглядом, они чувствовали, как их глазные яблоки щиплет от боли, как будто они были слегка обожжены. Ученики и адепты даже не осмеливались смотреть прямо на эту некогда нежную женщину-адепта, иначе их глаза наверняка наполнились бы слезами и болели бы так сильно, что они не смогли бы их открыть. Но больше всего всех тронуло то смутное духовное давление, которое слабо обволакивало Мирил. Это заставляло сердце каждого человека вокруг нее биться беспорядочно и неконтролируемо. Ученики не были ни опытными, ни хорошо обученными. Они понятия не имели, что это за эффект. Однако у багровых адептов было очень четкое представление о том, что это такое. Аура мощи дракона. Ослабленная версия ауры дракона. С каких это пор Мирил обладает духовным давлением, которое может имитировать ауру дракона? Это было немыслимо. Мирил небрежно вошла в белую башню посреди небольшого шторма, который она лично начала. Затем она взяла один из летающих дисков и полетела к более высоким уровням башни. Весть о ее возвращении быстро распространилась по башне. Конечно, это включало в себя Снаулатуса, который сидел в холле 7-го этажа, и Ван Ли, который стоял рядом с ней, чтобы помочь ей. Снежный человек отмахнулся от зеркала воды перед ней, когда холодная улыбка появилась на ее белом и красивом лице. «Твой старый хозяин использует свою силу против меня. Похоже, что ее модификация родословной на месте учителя прошла очень хорошо». Ван Ли все еще снисходительно улыбался, но его слова были беспощадны. «У меня будет только один мастер, сама леди Мэри». На мгновение Снаулатус был ошеломлен. Она знала, что сделала нескромное замечание. Леди Мэри действительно была одной из самых сильных личностей в Багровом клане. Помимо ее собственной ужасающей силы третьего класса, она обладала большой группой вампиров второго класса, подчиненных ей. Хотя Снаулат и ведьмы судьбы не были под управлением клана Багровых, она все еще должна была поддерживать уважение в словах и отношении к такой влиятельной личности, как это. Это было правило адептов, которому должны были подчиняться все низшие адепты. В противном случае у первоклассного адепта было бы более чем достаточно поводов, чтобы наказать ее и преподать урок. Хотя Снаулатуса не интересовала власть над Белой башней или даже внутренние дела клана Багровых, она все еще не могла успокоиться, видя перемены, произошедшие с Мирил. Увеличение силы любой партии в тесном сотрудничестве с Багровым кланом и ведьмами судьбы приведет к тому, что едва поддерживаемый баланс сил будет склоняться в чью-то пользу. Одновременное продвижение Грима и Мэри в третий класс уже существенно повлияло на судьбу ведьмы. Если бы внутри адептов нижнего уровня Багрового клана появилось еще несколько силовых центров, то поддерживать баланс между их двумя силами становилось бы все труднее. Поэтому ледышка Снаулат не испытала никакой радости, увидев триумфальное возвращение Мирил. Вместо этого она почувствовала глубокое чувство поражения и опасности глубоко в своем сердце. По сравнению с адептами, судьба ведьм улучшалась намного медленней. Глава 918. Мирил успешно вернулась с огромным увеличением своей силы. Новости быстро распространились по всей Белой башне и ее окрестностям, как инфекционная чума. Белая башня больше не была старой, изолированной башней адепта. Вся его территория включала Белую башню, Дувранд-Сити, Муссент-Сити и три города. Его площадь составляла более 300 километров, и здесь проживало до 20 тысяч человек. Однако число этих гражданских лиц было несколько завышено. Почти 5 тысяч из них были гоблинами с самолета гоблинов. Тот факт, что они могли купить билет на телепортацию с самолета гоблинов в мир адептов, был свидетельством силы или происхождения этих гоблинов. Это были либо богатые люди, либо региональные менеджеры какой-то торговой группы, либо талантливые гении, которые внесли огромный вклад в развитие города-машин, чтобы получить рекомендации. Вне зависимости от их происхождения, их приезд значительно улучшил условия жизни и финансовое процветание Белой башни и ее окрестностей. Это косвенно позволило большему числу граждан Белой башни получать доход и средства к существованию в этом районе. В отличие от гражданских, которых больше заботила стабильность власти Белой башни, адептов, которые жили в Белой башне, больше интересовала причина внезапного увеличения власти Мирил. Здесь никто не был идиотом. Очевидные признаки изменения родословной на Мирил не могли быть скрыты от глаз общественности. Поползли слухи, что клан Багровых овладел безопасным и всеобъемлющим методом модификации родословной. Несмотря на то, что Зинтерим сохранял свое высокоподавленное отношение к исследованию родословных, изучение всех адептов в частном порядке включало в себя некоторую степень исследования родословных. Таким образом, лидеры Зинтарима закрывали глаза на сложившуюся ситуацию. До тех пор, пока не возникнет широко распространенная мутация родословной, которая повлияла бы на мирские королевства, они не могли беспокоиться о расследовании каждого слуха и наказании виновных. Кроме того, адептские кланы и организации с фактической властью также имели свои собственные уникальные исследовательские проекты модификации родословной. Хотя адепты, претерпевшие модификацию родословной или синтез, теряли часть своего потенциала развития, это было достойным средством для быстрого увеличения могущества клана. В конце концов, те, кто обладал превосходным талантом адепта и уверенностью в том, что постепенно станет сильнее, составляли меньшинство. Большинство из адептов были адептами среднего и низкого уровня с обычным талантом и могли только когда-либо надеяться остаться на уровне первого и второго класса. Даже переход в первый класс был уже удивительно удачным для них. Единственный шаг вверх был опасен и болезнен. Кого из этих людей будет волновать, если их потенциал развития будет отрезан, если будет короткий путь, который позволит им успешно продвинуться во второй класс и продлить свою жизнь еще на несколько сотен лет. По правде говоря, путь продвижения Грима был слишком легким. Это привело его к совершенно неверному пониманию сложности продвижения для большинства адептов. Он понятия не имел, насколько привлекательна даже несовершенная модификация родословной для низкопробных адептов, которые не желают ничего, кроме большей власти и власти. Для адепта, который застрял в первом классе на 200 лет и уже достиг предела своей жизни, любая надежда на продвижение была тем, от чего они никогда не будут готовы отказаться. Они не могли меньше заботиться обо всех неблагоприятных последствиях, будь то кровная реакция или истощение их потенциала. По первому адепту было ясно, что Грим знал его, адепт Андерсон. Ради развития и совершенствования Андерсон прибегнул к методу кровавого жертвоприношения, который имел серьезные побочные эффекты. Это было доказательством того, насколько безумным Андерсон стал ради продвижения вперед. Вот почему среди алых адептов поднялся шум, когда распространились слухи о клане, владеющем техникой и средствами модификации родословных. Те, кто верил, что они не могут продвинуться вперед с их собственными способностями, немедленно получили новую надежду. Они начали спрашивать внутри клана о содержании, связанном с исследованием родословной. В качестве первой темы Мирил мгновенно оказалась в центре внимания. Каждое ее движение и действие было отмечено и отмечено заинтересованными сторонами. Таким образом, они надеялись вывести степень, до которой продвинулось исследование родословной клана. Можно было сказать, что модификация родословной Мирил была чрезвычайно успешной. Мощная аура огненного дракона продолжала питать и укреплять ее тело и родословную, позволяя ее атрибутам продолжать увеличиваться. Даже при том, что она не была вовлечена в какую-либо форму очищения тела, Мирил превратилась из слабой женщины-адепта в индивидуума с телом таким же сильным, как у любого другого адепта первого класса по очищению тела. Многие профессиональные адепты очищения тела не могли достичь уровня ее тела только с точки зрения силы и телосложения. Это, несомненно, заставляло адептов очищения тела смущаться и злиться на самих себя. После долгого периода наблюдения алые адепты, наконец, подтвердили, что Мирил усвоила родословную огненного дракона. Более того, судя по количеству силы, которую она получила, сила этого огненного дракона была не ниже второй степени. Это означало, что Мирил потребуется лишь один или два десятилетия накопления, прежде чем у нее появится шанс успешно продвинуться во второй класс. Это было величайшей стимуляцией для большинства адептов. Наконец, когда эта тенденция начала распространяться по всему клану, она достигла ушей Грима, который заперся в своей комнате. Модификация родословной, которая имела такие серьезные побочные эффекты, имела такой огромный рынок сбыта среди низкопробных адептов. Честно говоря, Грим едва поверил своим ушам, когда впервые услышал это. Побочные эффекты были очень сильными, понимаете? Ну, похоже, они действительно не возражали. Разница в статусе между адептами первого и второго классов была огромной, как разница между небом и землей, не говоря уже о том, что продвижение по службе также означало продление жизни человека. Большинство адептов первого класса возлагали свою единственную надежду на модификацию родословной после того, как все их усилия потерпели неудачу. Однако даже самая простая модификация родословной была недешевой. Модификация родословной, которая могла увеличить ранг адепта, была шокирующей дорогой. Таким образом, низкопробные адепты с пустыми кошельками были более склонны получать инвестиции клановых ресурсов через подписание договоров о рабстве, все для того, чтобы завершить модификацию своей родословной. Подводные течения, бушующие в клане, слегка тронули Грима. Он начал часто связываться с Мерилой Гаргамелем, чтобы обсудить этот вопрос. У Мерил больше не было проблем с тем, чтобы кусать ее за спину. Она могла с комфортом сидеть на своем посту мажордома Белой башни, не забывая при этом об увеличении своей собственной власти. Тем временем Гаргамель, который был в том же положении, что и она, мог только взглянуть на Грима щенячьими глазами и разочарованно вздохнуть. Гаргамелю было уже больше 200 лет, и его тело, и его магия демонстрировали явные признаки ослабления от возраста. Если бы не его служба Гриму, которая позволила ему накопить достаточно ресурсов, чтобы провести церемонию продления жизни на самом низком уровне в течение 50 лет жизни, он уже был бы мертв. Тем не менее, нынешняя власть Гаргамеля была только продвинутой первой степенью. Это было все еще очень далеко от пика первого класса. У него почти не было шансов перейти во второй класс до того, как закончится срок его жизни. Вот почему желание Гаргамеля видоизменить родословную было сильнее и настоятельнее, чем умерил. По правде говоря, Грим не собирался проводить операцию по модификации родословной, которую он широко использовал на Мерил. В конце концов, модификация родословной требовала родословного происхождения могущественного существа и тщательно поднятого из Токастиллера. И то и другое было скудным ресурсом, и затраты, необходимые для этого, были ужасающе высоки. Если бы не было необходимости собрать некоторые необходимые данные для его собственной модификации родословной, Грим не был бы так экстравагантен в своих проектах. Однако реакция внутри клана косвенно напомнила ему, что с помощью чипа можно попытаться провести более эффективные и недорогие исследования родословной. Во всяком случае, эти низкопробные адепты всего лишь стремились продвинуться до следующей ступени и прожить еще несколько сотен лет. У Грима не было необходимости тратить на них что-то столь драгоценное, как дракон третьего класса. Лучше было найти волшебное существо второго сорта, которое было легко поднять, и которое могло воспроизводиться очень быстро. Смогут ли эти адепты получить мощные вспомогательные способности через такую модификацию родословной, не входило в сферу интересов Грима. В любом случае, стоимость операции должна быть сокращена настолько, насколько это возможно. Чем дешевле это будет, и чем легче будет поднять волшебных существ, тем лучше. Тем не менее, было только разумно улучшить качество родословной таких людей, как Гаргамель, которые внесли огромный вклад в клан. Имея это в виду, Грим разделил модификации родословной на три различных уровня: низкий, средний и продвинутый. Затем он заставил микросхему провести фильтры поиск родословных происхождения, а также предложить правдоподобный метод модификации. Тем временем, Грим поручил Гаргамелю и Мерил придумать изменения в системе вклада адептов клана, чтобы позволить адептам внутри клана обменять свои пункты вклада на службу модификации родословной. За последние 100 лет Багровый клан установил всеобъемлющую систему баллов за вклад. Они вложили много ценных ресурсов в эту систему. Големы-элементали, металлические големы, магическую эссенцию, разбавленный раствор запаса жизни и многие другие алхимические продукты гоблинов. Адепты Багрового клана могли получить магические кристаллы и очки вклада, принимая миссии клана, а затем обменять их на ценные ресурсы внутри клана по более низкой цене, чем рыночный курс. Было даже много странствующих адептов, которые были готовы присоединиться к клану Алых, чтобы получить големов элементалии металлических големов, чтобы перепродать их и получить прибыль от этого. В конце концов, големы клана Малинового были довольно хорошо известны в Зинтариме. Теперь, с появлением пакета модификации родословной, подобный цунами шум немедленно взорвался внутри клана. Ценность очков кланового вклада быстро возросла, поскольку адепты боролись за них. В конце концов, точки вклада клана можно было бы обменять. Многие истинные ветераны клана зарезервировали пакет высшего класса в тот момент, когда проект модификации появился в сети. Это включало в себя старших членов, таких как Снорлакс, Тигула и Гаргамель. В частности, Гаргамель и Снорлакс оказались в тяжелом положении. У них не так уж много осталось от их жизни. Все было бы в порядке, если бы они никогда не пробовали силу в прошлом. Они могли бы лечь в грязь, закрыть глаза, и их жизнь была бы закончена. Тем не менее, они оба уже глубоко предавались власти и авторитету. Только теперь они осознали ценность и ценность жизни. Вот почему они должны были выбрать для себя лучшую родословной, даже ценой всего остального. Таким образом, некоторые вещи, которые все еще назревали в голове Грима и были далеки от завершения, уже стали самым востребованным ресурсом в клане. Глава 919. Введение пакета родословной немедленно вызвало массовый шум в клане Алых. Пакет был разделен на три уровня: низкий, средний и продвинутый. Низкоуровневые пакеты родословной будут только ассимилировать родословную монстров и магических существ, позволяя модифицированному адепту обладать некоторой степенью необычной магии. Кроме того, только пакеты среднего и продвинутого уровней могли улучшить силу адепта и позволить тем, кто достиг тупика, получить шанс достичь следующего уровня. Цена этих пакетов соответствовала их стоимости, так отчаянно высоко. Даже самый низкий уровень пакетов родословной требовал минимум 20 тысяч баллов вклада, в то время как наиболее востребованные пакеты промежуточного уровня требовали 50 тысяч баллов вклада. Тем не менее, в списке миссий клана пункты вклада, полученные адептом первого класса через размещение на аванпосте или ресурсном сайте, регистрировались только в 300 пунктах в год. Ежедневная клановая деятельность, такая как патрулирование, охота, приготовление зелья или крафт, как правило, присуждается только 100 очков или около того. Таким образом, единственным способом для большинства адептов клана накопить достаточное количество очков вклада до конца своей жизни, вероятно, была война. Как и все адептские кланы, награды Багрового клана за участие в планарных войнах и войнах адептов были самыми щедрыми. Они с легкостью набрали от 3 до 4 тысяч баллов. Это также вызвало неудержимую волну просьб о войне внутри клана Багровых. Грим, Мэри, Элис и еще несколько основных адептов собрались вместе, чтобы поговорить. Они быстро придумали посильную боевую операцию. Различные силы мира адептов были переплетены в сложных отношениях. Попытки развязать здесь войну, скорее всего, приведут к эскалации конфликта, который невозможно будет остановить. Тем временем на самолете гоблинов царил полный покой, и не было никакой нужды поднимать там шум. Таким образом, после некоторого отбора наиболее подходящим местом для войны должно было стать копье. После нескольких десятилетий экспансии и развития, клан Багровых прочно утвердился в Лэнсе. До тех пор, пока несколько драконов четвертого класса не появится в худшем случае, столица Вечности была неразрушимой стальной крепостью, которая могла отразить вторжение любого количества драконов. За последние несколько десятилетий клан Багровых оставался скрытным и незаметным в своих раскопках ресурсов Ланса. Это было сделано, чтобы избежать ответной реакции со стороны повелителей драконов. Даже когда они охотились на драконов, они делали это настолько тайно, насколько это было возможно, очень редко проводя открытое вторжение в свои земли. На этот раз Грим намеревался пойти на большой шаг. Он нацелился на самого близкого к столице Вечности повелителя драконов четвертого класса, аметистового дракона Тарила. Логово этого аметистового дракона четвертого класса находилось в Хрустальной долине, в 23 тысячах километров к северо-западу от столицы. Силам, которые организовал Грим, придется пройти через несколько территорий драконов, чтобы прибыть туда. Всего было 23 дракона первого класса, 7 драконов второго класса и 2 дракона третьего класса. Это было действительно трудное путешествие, пронизанное опасностью на каждом шагу. Тем не менее, клан Багровых должен был бы заплатить цену, Если бы они хотели удалить тех раздражающих драконов четвертого класса, которые цеплялись за самолет, как упрямые гвозди. 10 лет назад клан Багровых, возможно, и не осмелился бы спровоцировать этих драконов четвертого класса. Однако с введением в ряды багряного клана металлического дракона-голема четвертой степени они были уверены в себе. Дракон также был теперь оснащен многими магическими энергетическими пушками, и его способность была на уровне среднего существа четвертого класса. Это была главная причина, по которой Гримм осмелился бросить вызов дракону четвертого класса. Гримм также намеревался воспользоваться этой возможностью, чтобы прочесать основные боевые силы клана, чтобы выбрать людей с потенциалом для дальнейшего ухода. Объявление об этой экспедиции копья немедленно заставило алых адептов с нетерпением подписаться. Те, кого беспокоило отсутствие очков вклада, поспешно спешили в столицу Вечности, чтобы присоединиться к экспедиции. Все их прошлые страхи перед планетарными войнами были отброшены прочь. На мгновение почти 60% всех элитных алых адептов собрались в столице Вечности, делая масштаб этой экспедиции все больше и больше с каждым днем. Год 32889 эра адептов. 11-й день 6-го месяца года. Через 17 дней после того, как был издан военный приказ, экспедиционная армия в столице Вечности наконец отправилась в путь. Гигантские металлические ворота на западной стороне столицы медленно раздвинулись со скрежетом металлических звуков и лязгом цепей, открывая массивного, возвышающегося гиганта, полностью сделанного из металла. Это был 15-метровый, 30-метровый гигантский металлический дракон. У него было две пары толстых и твердых металлических ног под ним, и его гигантская металлическая голова блестела холодным голубым светом магического металла под солнцем. Он тащил за собой 10-метровый стальной хвост, наполненный шипами и гвоздями, как будто это была утренняя звезда. Когда стальной дракон, подобный этому, шагнул вперед и загрохотал, вся земля, казалось, слегка задрожала. 4 металлические опоры оставляли после себя гигантские воронки диаметром в 3 метра и глубиной в 1 метр каждый раз, когда они приземлялись. Естественно, массивная экспедиционная армия не просто состояла бы из такого стального дракона. Более сотни колесниц гоблинов следовали за драконом, как солдаты, окружившие своего генерала, устремляясь вдаль в безупречном строю. Тем временем над облаками армии бесшумно парил серебристый материнский корабль, окруженный 3-4 дюжинами более мелких и проворных кораблей гоблинов. Еще дальше от корабля-носителя крутились более сотни боевых машин глазного яблока, ныряя в кусты, лес и болота в качестве разведчиков. Каждый раз, когда они обнаруживали опасную зону, они вызывали корабль гоблинов и очищали ее с помощью ракет гоблинов и шквала энергетических лучей. Не имело значения, что там изначально было спрятано. Что бы это ни было, оно будет пронизано дырами и не будет представлять никакой угрозы для армии. Именно эта трехмерная разведывательная сила привела к катастрофе для местных жителей и наблюдателей на пути экспедиционной армии. Они потеряли свои ничтожные маленькие жизни прежде, чем смогли понять, что произошло. Конечно, при том, насколько велика была армия, более могущественные туземные существа убегали при первом же взгляде на них, если только они не были полными идиотами. Гримм и другие адепты жили на материнском корабле наверху и могли видеть, как бесчисленные звери и магические существа в панике выходят из своих логовищ. Твари собрались в огромный рой и устремились к далекому горизонту. Голем-дракон был самым медленным существом во всей экспедиции, но даже он двигался со скоростью приличных 50 км в час. Колесницы авангарда всегда останавливались после того, как выезжали вперед, чтобы подождать большого парня позади. Тем временем Гримм и старшие офицеры оставались на материнском корабле, делая свои собственные приготовления по мере того, как отряд медленно продвигался вперед. Для этой экспедиции багровый клан мобилизовал 1 магическую машину 4-го класса «Голем-дракон», 102 колесницы гоблинов, 1 корабль-носитель, 45 летающих кораблей гоблинов и 1170 магических машин. Это были всего лишь боевые машины. Клан Багровых также мобилизовал весь свой боевой персонал. 3-й класс. Гримм, Мэри, Громовой Дракон Герб и Изумрудный Дракон Иритина. 2-й класс. Алиса, Гру, Биллис, Заха, Тигула, Оливин, 2 рыцаря крови, 3 эльфа крови и 7 зеленых драконов. Остальные 67 адептов 1-го класса и 326 учеников. Кроме этих истребителей, там было также 257 гоблинов-пилотов и техников. Естественно, что процессия такой огромной армии поднимала суматоху всюду, куда бы они ни шли, посылая все манеры существ, спасающихся бегством в панике. Каким-то образом перед процессией образовалась небольшая давка. Адепты, интересующиеся магическими существами и природной средой, поднялись на борт кораблей гоблинов и рассредоточили в десятках километров армию для поиска образцов и увеличения их коллекций. Было неизбежно, что конфликты между местными существами и магическими существами происходили во время этого процесса. Каждый корабль сопровождался 5-10 магическими машинами и был оснащен 3 магическими энергетическими пушками. Этого было более чем достаточно, чтобы уничтожить обычного врага. Если бы они столкнулись с могущественными магическими существами, адепты быстро послали бы магические сообщения в армию позади них. Таким образом, еще больше адептов и кораблей гоблинов собралось, чтобы потопить врага свирепой огневой мощью. Большинство местных магических существ могли обладать огромной силой, но им не хватало способности летать. Они были не более чем движущейся мишенью перед кораблями гоблинов, не способными уйти от преследования адептов, даже если бы те бежали до тех пор, пока изо рта у них не пойдет пена. Одно волшебное существо за другим, которые были избиты до полусмерти, возвращались на материнский корабль. Все виды магических растений с особыми чертами были также собраны и положены в карман адептами. Адепты, преуспевшие в приготовлении зелья или создании зверей вуду, также были чрезвычайно заняты работой в каютах материнского корабля. Хотя армия уже имела большое количество магических машин в качестве пушечного мяса, еще несколько зверей вуду также были бы дешевым средством подкрепления. После такого наглого марша и набега на эти земли экспедиционный отряд наконец-то прибыл на территорию своей первой цели спустя 2 дня. Это была провинция маленького первоклассного дракона. Он простирался примерно на 100 километров и имел на своей территории 2 небольших города и 2 дюжины туземных деревень. К сожалению, машины с глазными яблоками, отправленные на гору Стилбык, где жил дракон первой степени, показали, что дракон уже сбежал. Даже его грубое логово было тщательно опустошено. Не было найдено ни одной золотой монеты. Эта ситуация, несомненно, поставила ГРУ, планировавшую маршрут их марша, в неловкое положение. Он мог только проклинать и проклинать бесхребетность этих драконов. По правде говоря, они не могли точно обвинить этого маленького дракона. Экспедиционная армия адептов была так велика и в то же время так дерзка. Повелители драконов узнали бы об их прибытии, даже если бы у них не было практически никакой информации и они были самыми большими ленивцами в мире. У повелителей драконов обычно было много других летающих разведчиков в качестве подчиненных, кроме драконорожденных. Эти разведчики могли бы вычислить мощь этой огромной армии, если бы немного порыскали вокруг. Неужели простой первоклассный повелитель драконов осмелится сражаться против могущественной армии адептов, вышедшие из столицы Вечности? Драконы не были глупы. Конечно, они убегут так быстро, как только смогут.